Потом в их районе он был единственным, кто выжил, да еще и просто потому, что даже не увидел ничего, его спас какой-то батар. На секунду даже подумал, что вот и его конец настал, но тот лишь спрятал его в какой-то подвал под полом. Слышать крики тех, кого знал, чувствовать резкий запах горящей человеческой плоти, сидеть дрожа и ждать, когда же за ним заявится. 2 дня без еды, воды или сна. Затем его, разумеется, нашли. Но это были парни из Альянса. И то, что было там от вида этой бойни, его в первый раз стошнило несколько раз, просто от того, что он увидел произошедшее на улицах. Это черт, это действительно трудно описать словами. Скажем так, кое-кого он вспоминал только по знакомой одежде, часто даже невозможно было понять, кто именно это был. Порой даже нельзя было понять, мужчина это был или женщина. И это он еще не знал, что произошло в других местах. Но такие же солдаты, что потом пришли спасать выживших, поняли, им и спасать уже почти некого. В тот день ни нападавших, ни взбунтовавшихся не брали в плен. Да что там, тот батарианин, что спас его, был одним из немногих выживших в столице просто потому, что он показал, что сам рисковал своей жизнью, спасая его, обычного человека. Остальных, всех подряд, просто расстреляли. Никого не интересовало, участвовали они и тому подобное, нет, просто расстреливали. Потому что после увиденного этих самых солдат сорвало. И сам Шепард, после увиденного собственными глазами, никак не мог винить их в этом. В конце концов, можно быть полностью аморальным социопатом, но даже тогда остаются хоть какие-то стандарты, хоть какие-то. Это было все равно, что мерить Эверест линейкой. Даже в новостях этого так и не показали, даже там у людей были определенные стандарты. И тем, кто просто погиб, еще повезло. Впрочем, захваченных в рабство у людей всегда просто записывали в мертвых, сразу. Мендуар потом отстроили. Но он помнил тот мир, тогда людей было не так уж много, да и тех, кого засовывали в гетто тоже. Большая часть, батариане, которым было просто плевать на политику и все подобное, они просто спокойно жили вместе. Но теперь никакого намека на дружелюбие уже не было, только одни косые взгляды четвероглазых, уличное насилие. Мендуар так и не стал прежним. Ну и еще потому, что ему всегда казалось, что там в воздухе витает приторно-сладкий аромат гниющей плоти. Шепард убрался оттуда при первой же возможности, хотя потом возвращался пару раз. Все эти воспоминания мимолетной вспышкой перенеслись в голове капитана, разжигая ненависть. Скорее, ненависть с большой буквы «Н», что буквально вводит в бешенство, желание просто схватить руками и порвать на куски, в мясо. Несколько раз глубоко вздохнув, он резко вскочил с кушетки, но тут же ноги подкосились, а сам чуть не упал, если не Андерсон тут же его подхвативший. «Шепард, Андерсон помог ему удержаться. Я прекрасно понимаю, что у тебя с ним счеты, но мне было бы лучше, если бы ты добрался до совета целым». Тот несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь погасить какой-то бешеный гнев, который так и бурлил внутри. «Нет, черт побери, просто приступ ярости ничего не решит», так что все-таки сдержанно улыбнулся. «О, теперь у него есть с кем поговорить. Очень долго говорить. Ну, устроить ему персональный ад. Спиливать зубы напильником, всаживать иглы под ногти, оставить его на пару дней на холоде. Кем бы ни был этот балак, но он такой же мешок мяса, а значит, довести его до состояния, когда он будет умолять о смерти, не так уж и сложно. Я в порядке», он чуть ли не скрипнул зубами. «Но если вам нужен кто-то, чтобы пристрелить эту мразь, то я занимаю очередь». Черт, у него могли бы быть причины для того, чтобы иметь зуб на батариан. Очень большие причины, но он их не ненавидел. За время жизни в колонии он общался со многими батарианами и понял, что они вполне нормальные и разумные, почти никак не отличаются от людей. Все зависит от культуры. Те, что остались на Мендуаре до восстания, жили как люди. Многие из них, только после меня, горько усмехнулся капитан. На него уже есть счет. И по правилу око за око он даже своей жизнью полностью не расплатится. Хотя Сарин в него не входит. Да, он спектр, живая легенда, но еще и чертов ксенофоб, ублюдок, что всегда жгуче ненавидел людей, еще с их первого появления, так что о нем я не сожалею. И что будет с этим балаком? Тут же спросил Шепард. Как я понимаю, теперь он уже давно сидит в списке террористов и... Да, с этим-то ничего страшного не будет, успокоил его капитан. Проблема в том, что он спрятался в траверсе, где его достать будет почти невозможно. Я уже читал доклады Эллинка и Уильямс, вы можете еще что-то добавить ко всему этому? Капитан отошел, давая возможность ему теперь уже без посторонней помощи стоять на ногах. Голова все еще плохо варила, но он вполне мог говорить. Да, он вспомнил про эти видения. Когда маяк меня вырубил, я видел что-то, не знаю, это нельзя было разобрать. Однако там что-то плохое, смерти, много трупов. И там был образ, похожий на этот дредноут, но я ничего не могу сказать. «Предлагаешь сообщить об этом совету?» — сардоническим тоном спросил Андерсон. «Что приснился страшный сон?» «Нет, ни в коем случае». Тут же взмахнул руками, пытаясь в зародыше задавить эту идею, даже не понимая сразу его тона. «Вы сами прикиньте, они и так не фанаты людей, ну я про совет, а тут еще и возможность назвать меня шизофреником после всего этого, а перед этим обсмеют. Ну да, это протеанский маяк, но там нет ничего вменяемого». Да и самого маяка, похоже, нет тоже. Он действительно даже не был уверен, что именно ему удалось там увидеть. Что это была за ересь, так и не сумел понять, но это ему нравилось ничуть не больше, чем тот самый корабль. Но он все же продолжил. И знаете, мне кажется, что нам все-таки лучше избавиться от зомби в отчетах. Нет, у нас тут, конечно, на корабле Эшли Уильямс, Андерсон усмехнулся, но у нас тут, черт побери, космические корабли и будущее, мало кто вообще оценит иронию. Надо их просто назвать не знаю, как-то иначе. Что угодно, только не зомби. Тут атака гетов, которые помогают батарам. И у них дредноут больше пути предназначения. Я не знаю, как там у других раз зомби в своей культуре, но лучше дать им какое-то другое назвать. Хоть хаски. Андерсон с необычайно серьезным лицом смотрел на него, но затем кивнул. Им не хватало, чтобы их тут подняли на смех на цитадели, когда узнают, с чем именно они встретились. Сам же Шепард повернул голову, осматривая медотсек, и только теперь заметил, что еще сразу три таких же бокса закрыты наглухо, а на дверях висели красные надписи «Карантин». Капли тут же бросил взгляд на собеседника, как будто спрашивая, а что это еще такое? У них тут не было больных, там сарины эти хаски. Перед отлетом мы решили забрать их с собой, но кто знает, что у них там, внутри, так что оставили тут, включили протокол карантина. Хотя Чеквас и Адамс наскоро вскрыли одного из них, чтобы хотя бы разобраться, что это такое. Насколько все дерьмово, он видел этих тварей, у него были определенные сомнения, что с ними вообще что-то может выйти хорошо. Ну, зубы совпадают с одним из морпехов Алиса, капитан пожал плечами. Так что они были точно тут. Адамс даже сказал, что примерно понимает, как они работают, но не представляет, как им вообще удалось за полчаса создать это. Адамс сейчас возится в трюме с зубом дракона и гитами, но вообще надо будет сдать это совету, их эксперты вытащат больше. Зуб дракона, тут же переспросил Шепард, это из греческих мифов, вы же не о. Ага, именно эти шипы, нужно было их назвать как-то, кроме штуковины, превращающие в зомби. Кстати, а что-то известно, как дредноут сумел атаковать незамеченным? Этот вопрос его очень интересовал, ведь границы своего пространства люди охраняли ну очень тщательно, попасть за 314 краткое было очень непросто. Никто не знает, Андерсон пожал плечами. Вероятно, какой-то неизвестный нам ретранслятор между звездами. Там его никто бы никогда и не нашел, слишком велики расстояния. Другого объяснения нет, если только не считать, что этому кораблю вовсе не нужны ретрансляторы для путешествий. И еще по поводу этого дредноута, это строго между нами, Шепард. Однако Дрэшер сообщил, что во время последней войны этот корабль видели. Этот корабль, спросил Шепард, у батариан, Дрэшер. Если об этом сообщил сам Гранд-Адмирал, то понятно, почему Андерсон попросил их уйти. Это явно сведение с высочайшей секретностью. Да что там, для них наверняка придумали новый гриф секретности, а сам факт его существования скрыли под совершенно секретно, особой важности. Не совсем этот, но похожий, полуразвалившийся. Там какое-то мутное дело, но незадолго до захвата батарианской системы, охраняющие ее отдали приказ о том, чтобы отправить корабль в звезду. Шепард тут же выпал в прострацию. Нет, не то чтобы это сказанное не сработало, скорее любой корабль не переживет приземление на поверхность звезды. Гарантированно. Извини, что? Уничтожили корабль? Да, именно так, Андерсон кивнул. Врасчитали, что это некий протеанский или предпротеанский корабль. Похоже, не хотели, чтобы мы поняли что-то. Возможно, батариане построили копию, либо же нашли другой. Ра сейчас пытается достать информацию. Он развернул свой уни-инструмент. Прошу прощения, мне надо будет поговорить с послом и... Капитан уже хотел уйти, раскрыл уни-инструмент, но он все-таки решил задать один вопрос, что его так волновал. Раньше не было времени, а вот теперь. Это ведь все ты, изможденным после всего этого голосом сказал Шепард, притом утверждая это как факт. Какого черта меня вообще рекомендовали в спектры? О том, что это именно капитан предложил его, он знал, ну, был железно уверен. Вряд ли кто-то еще его так рекомендовал бы. Андерсон же повернулся, устало смотря на него, в глазах была боль. А что оставалось? С раздражением в голосе развел руками. Сам понимаешь, что до того, как этот маяк свалился на голову, эти переговоры о статусе спектра были чисто формальными, и тут внезапно потребовалась кандидатура. Кого я еще мог назвать? Кто еще мог бы подойти на эту роль? Ланей тут же выпалил первого же пришедшего на ум. Он встретился с ним один раз, та еще сволочь, которой хочется дать в зубы, но он был чертовски хорош, этого он просто не мог отрицать. «Ты смотришь новости?» Тут же ответил на вопрос Андерсон, хохотнув. Ему сейчас светит трибунал и расстрел за военные преступления и убийство мирных жителей. Сам понимаешь, что в качестве иконы человечества он не очень-то хорош, но ты мог хотя бы сказать об этом. Шепард потер переносицу, пытаясь унять боль в голове, что било как кузнечный молот. «Это, черт побери, меня приперли к стенке. Сам представь, что мне теперь остается, а какие у меня перспективы, если бы я отказался от такого продвижения?» А да, он был отнюдь не фанатом работать на этот гнилой совет, быть их персональным цербером, а уж тем более быть плакатным мальчиком для Альянса. Альтернатива, перед ним закрываются все двери в Альянсе, ибо человек, отказавшийся от кандидатуры спектра, да он будет для почти всех предателем. Андерсон хотел что-то сказать, даже открыл рот, но спустя несколько секунд все-таки закрыл его, понимая, какую же лажу ему устроил. «Черт, прости», — он говорил тихо, — «но мне был нужен не простой тупой морпех, да хоть не тупой, а кто-то, умеющий делать невероятное, и кто-то, в ком я был уверен, кого еще мог предложить, да и для тебя место спектра было бы лучшим». Шепард, широко распахнув глаза, посмотрел на него, что он имеет в виду. С каких пор место цепной шавки этого галактического диктата должно было стать для него лучшим местом? Между прочим, ты вообще-то даже у самого Дигриза сидишь в печенках, Андерсон заметил его удивление и продолжил. Ты и не слишком-то популярен у командования, учитывая твою привычку устраивать пляску вокруг устава и приказов. Но я черт, у меня за последние 5 лет было 30 заданий, и из них 2, ну, ладно, 3 можно назвать провалившимися, хотя бы формально. Что не так, вспомни Анхур, могильно серьезным голосом ответил он. Я до сих пор не до конца понимаю, как можно было устроить это. Ты должен был под видом гуманитарной помощи провести медикаменты сопротивлению. А что ты сделал? Голос капитана был действительно уставшим. Отбить вторжение остатков флота гегемонии на планету, охваченную гражданской войной, и установить прочеловеческое правительство, заручившись еще и поддержкой корсаров и затмения. Как тебе это вообще удалось? А, об этом ну, да, но тогда казалось, что он может сделать все лучше. Более того, ему удалось все сделать без привлечения каких-то дополнительных ресурсов. Ему удавалось возвращаться не только со щитом, но и с чужими щитами, именно это и было для него лучшей защитой. Хорошо, хорошо, я понял, Шепард выдохнул. Теперь я понимаю, о чем ты говорил. Андерсон же подошел и протянул руку, которую Шепард тут же пожал. Честно, я да, пожалуй, стоило тебе это сразу сказать, но в любом случае это уже в прошлом. Скорее всего, после этого бардака идею спектра быстро прикроют, всем будет не до нее. Ладно, потом, как выдастся спокойный момент, выпьем по всему этому. А ты пока что тут пройди все процедуры, мне не нужно, чтобы ты упал на пол перед советниками. Капли кивнул, снова присаживаясь на край его кушетки, пока сам Андерсон вышел из мидблока, вызывая Чеквас. Черт, а ему, как командиру Дженкинса, ведь теперь еще писать его семье, ну, и девушке, он же о ней так говорил. Они на Иден Прайме, так что, наверное, уже получили тело. Где-то был у него шаблон для писем родственникам. Примечание к части. Получите главу. На этот раз с вами сам Шепард, и вы видите его в компании Андерсона и Чеквас. Мне никогда не нравилось, что между Андерсоном и Шепардом столь формальные отношения, хотя они все-таки ближе, чем просто командир и подчиненный. И теперь вы узнали кое-что о главном злодее Баллоке, который в этой версии связан с Шепардом. Но, прошу заметить, это не означает, что Шепард действительно избранный, просто поводов убить его за все это есть. Ну, где-то у 10 миллионов, Шепард просто один из них. А произошедшие на Мендуаре, ну, тут отметились обе стороны нарушением любые правил. Ну и несколько мелочей, вроде нормального объяснения, почему хаски так называются. Серьезно, одному мне это всегда казалось глупым. Почему не просто зомби? Глава 17. К цитадели. Кое-как все-таки выбравшись из медблока Нормандии, пока Уильямс все еще сидела под пристальными взорами Чиквас, видимо, явно желавший перейти к инвазивным мерам, Шепард устремился вниз, к инженерам. В конце концов, он все-таки был в первую, вторую и третью очередь именно солдатом. А если уж Адамс и остальные решили по возможности докопаться до гетов, на корабле царила какая-то тихая подавленная атмосфера. Никто не ожидал, что все закончится вот так. Да, это задание с самого начала, откровенно говоря, попахивало, особенно учитывая всю секретность, а уж тем более спектра у них на борту. Сарин все-таки уже успел запомниться всем, как та еще задница, но задницей он был крутой. Один день, и этот матерный сукин сын мертв, равно как и Джикинс, оставленный на Иден Прайме, именно там его дом, да еще и несколько аркологий уничтожены вместе с десятками тысяч человек. Нужно быть чертовым любителем ну очень черного юмора, чтобы после этого отмачивать шуточки, примерно такого уровня, что можно уже и в нос от подобного получить. Однако внизу, в трюме и инженерном отсеке, жизнь все время буквально била ключом, тем более что именно у них-то нет времени погружаться в депрессию. У них всегда была работа. Однако сейчас все дошло абсолютно, как будто все старались утонуть в работе, чтобы не задумываться над происходящим. Едва Капли вышел из лифта, как его тут же кто-то чуть не сбил, да еще в качестве извинений что-то пролепетал, даже не повернувшись в его сторону. Оказалось, это был из техников, который куда-то спешил, неся в руках сразу несколько инструментов. Вообще, как он помнил, именно тут, в ангаре, было много интересного. За спиной двери вели в инженерный отсек, а вот тут и так уже были стояки с оружием, вплоть до ракетных установок. Ну и всякие шкафчики и прочие грузы, что были на корабле, а заодно и М-35 Мака, их бронетранспортер. Обычно именно тут же большую часть времени проводили и десантники. Но сейчас, в дополнение ко всему этому, в том же ангаре было несколько десятков сваленных гетов и пара шипов дракона, которые как раз и привлекли инженеров, что сейчас разобрали часть из них на винтики. Чертовы техники. Шепард прямо сейчас мог видеть безумные огоньки в их глазах, ведь именно им в руки первыми попали детали этих роботов, которых более 300 лет никто не видел. Да, кое-что они везли в качестве доказательств совету, оставшиеся на планете заберет себе Альянс, но еще и они же должны будут сделать первые отчеты по гитам, чем собственно все и были заняты. О, капитан Шепард, раздался почти сонный голос человека весьма и весьма средних лет, однако в глазах блестели те же самые огоньки. По лицу сразу можно было видеть, что он действительно разбирается в своем деле, а не попал на этот корабль за подвешенный язык. Это был Грег Адамс, главный инженер их корабля. Капитан Андерсон послал за отчетом по этим жестянкам, он толком так и не успел с ним поговорить, прежде чем не началось все это веселье, но учитывая, что Андерсон сам взял его к себе на Нормандию, такая рекомендация для Шепарда однозначно вызывала уважение. И это не считая того, что он служил на любом типе кораблей, от дредноутов до этого фрегата. Нет, усмехнулся Шепард, глядя на кучу обломков. Скорее, профессиональный интерес. Что-то интересное раскопали. Как их убивать, например? Вечно вам бы только кого-то взорвать. Адамс тут же улыбнулся, доставая с одного из контейнеров какой-то дат с чертежами и схемами. Ну, что могу сказать, эти серые и белые геты, ничего особенного. Мы тут разобрали пару, достали старые кварианские схемы. Общая конструкция не слишком-то изменилась, компоновка примерно такая же. Однако над начинкой за 300 лет они серьезно поработали, например, вместо гидравлики у них теперь искусственные мышцы. А вот тут еще и анализ уязвимых мест. Шепард глянул на дат, с интересом углубляясь в чтение. Ну да, у гетов было достаточно мозгов, чтобы не размещать процессоры в голове, вместо этого единственное важное место – сам корпус, все остальное обезвредит, но не убьет. Притом, похоже, даже голову отстрелить можно, стрелять будут по данным от соседей. Но в целом да, компоновка за эти века почти не изменилась, да, усовершенствовали, но и галактика на месте не стояла, так что убить их можно. Достали схемы, все же, нахмурившись, спросил Шепард. Откуда? Из интернета, хмыкнул техник. Схемы самих платформ гетов еще с утренней войны можно найти там, никому они так и не были нужны с тех пор. К нам тут еще заглянул один из парней с мостика с Лиенвскомом, подключился к их мозгам, увы, ничего интересного, там уже все отформатировали, да так, что ничего не восстановить. Ну да, точно, это же не секрет, как вспомнил Шепард. В конце концов, у Альянса тоже есть свой гет, подарили Асари, один из тех, что был в их пространстве до утренней войны, просто пустая платформа. Все-таки геты это искины, а не металл. И вот сами роботы до самого нападения никого не интересовали. Куда интереснее кое-что другое, Адам смахнул рукой, ведя его к одному из контейнеров, в котором лежал знакомый гигант в матово-белой броне, с огромной дыркой в груди. Тут уже кое-кто их окрестил праймами. О, а вот и ты, чертов гигант. Когда-то он был почти раза в два выше, с огромным пулеметом наперевес, способным просто смести обычного солдата, превратив ошметки его тела в экзотичное произведение искусства на ближайшей стене. Прямо говоря, на его взгляд, это не та участь, что ему нравилась, так что тогда он выглядел намного более устрашающим. Теперь же от него остались просто одни обломки. Внутренности торса были буквально разорваны от выстрелов. Выпустив полную термоклипсу из дробовика в упор, он не просто превратил в разбитые платы все внутри, но и пробил еще и сквозную дыру, а вся остальная броня была испещрена царапинами от его пуль. Теперь-то он уже не поднимется, хотя и завалить его тогда тоже было не слишком-то просто. Что, в честь тех старых игрушек, усмехнулся Шепард, с другой стороны, надо же было их как-то называть. Ну да, тот ответил такой же усмешкой и пожал плечами. Мы пролистали все, что нам известно, но до изгнания Квариан, да и в той войне упоминания о таких громадинах не было. Похоже, что это целиком гитское изобретение, сделанное после той войны. Капли тут вопросительно глянул на него. И что в этом такого? На его солдафонский взгляд в нем не было ничего особенного, такой же гет, просто больше, толще броня, да еще в руках такая пушка, что способна кого угодно просто разорвать на куски. В том-то и дело, что этот прайм был сделан как-то, ну, небрежно. Суставы, бронепластины на груди, такое чувство, словно это детские болезни техники. Сами знаете, любой не до конца обкатанный в бою прототип неизбежно столкнется с этим. Он оглянулся по сторонам. Капитан, в отчете я об этом упоминать не буду, так как это лишь мои догадки, но кажется мне, что геты не готовились к войне последние 300 лет. По крайней мере, к наземной войне. Сказанное заставило его тут же нахмуриться, но он только кивнул. Это делало все еще более запутанным. После всего произошедшего геты не занимались разработкой оружия, хотя бы новых платформ. Ну да, это было единственное объяснение, однако ему стало почему-то неуютно от этой мысли. Например, так как же этому балаку удалось заполучить на свою сторону гетов, не в этом ли корабле дело, а заодно еще и понимание, что уж роботы-то должны будут запомнить этот урок, и в следующий раз прайм может быть не таким сырый. А что с обычными пушками? Спросил капитан, покосившись на оружейный стеллаж, в который уже засунули пару десятков тех самых винтовок, что были у гетов. Адамс показал на один из столов, где лежала одна из этих винтовок, только разобранная на запчасти. Если честно, то там-то, по сути, ничего необычного, он пожал плечами. Ну, тот же нулевой элемент. Хотя я уверен, что там есть пара вещей, которые можно будет позаимствовать, например, система охлаждения. Их термоклипсы действительно эффективнее, да и система гироскопов тоже весьма хороша. Куда важнее другое, Адамс взял одну из них. Оружие гетов, тоже геты. Шепард удивленно покосился на него со взглядом «Отлично, меня заинтриговал, а теперь колись», и инженер продолжил. «В их оружии в принципе отсутствует что-то вроде спускового крючка», показал он, «но у них есть процессор. Похоже, для гетов это оружие, такая же платформа. Сами роботы наводят их, а оружие само стреляет, как только наведут, и так же со всем остальным. Ну, по крайней мере, так в теории, это только наши размышления». Шепард снова кивнул, обдумывая это. «Да, они тут явно проделали образцовую работу, копаясь в схемах всех этих роботов. И да, подход гетов к оружию был действительно оригинальным, хотя идея спорить с собственной винтовкой все еще казалась ему, ну, мягко говоря, сумасбродной, как будто это какая-то сказка с говорящими мечами. «Что-то еще?» – спросил он, все еще думая, что для следующей встречи будет не лишним с собой захватить ракетные установки или что-то еще большое и желательно противотанковое. «Никак нет», – покачал головой Адамс, осматриваясь по сторонам. «Разве что, капитан, можете в следующий раз доставлять нам эти обломки в каком-то более целом состоянии», – сказал он с хитрой ухмылкой на губах. «А то, знаете, после ваших пуль копаться в изрешеченных микросхемах, то еще удовольствие». Он уже говорил, что обожает этих жестянщиков. Впрочем, их любили как в Н, где почти любой в какой-то мере был одним из них, так и в остальных частях Альянса, да и не только там. Сам Шепард прошел курс военного инженера, но одно дело уметь работать со взрывчаткой и системами взлома и совсем другое – термоядерный реактор космического корабля и системы маскировки. Так что ни одна армия, в том числе Альянса, не могла обойтись без них. «А как эта птичка летает?» Шепард откинул взглядом ангар. «Не будет какой-то неожиданной поломки, и не разнесет нас равномерным слоем между орбитами». Адамс только покачал головой и, махнув рукой, повел его за собой в инженерный отсек. «Спасибо 23 веку, тут уже в случае любой поломки не надо лезть с гаечным ключом ремонтировать все. Впрочем, учитывая, что у них тут термоядерный реактор, а они летают на огромном куске металла в космосе, в общем, если у них тут будут действительно серьезные поломки, то они вряд ли и выживут». Небольшая платформа была ярко освещена, все техники сидели за панелями, регулируя работу систем корабля, а Шепард через стекло мог видеть само ядро нулевого элемента, светившееся холодным голубым светом. Именно та штуковина, что и позволяла этому куску металла как подниматься с планет, так и лететь на сверхсветовой скорости. «Сами посмотрите», — с нескрываемой гордостью в голосе сказал он. «Это лучше, чем я ожидал от первого серийного корабля. По-хорошему, тут, конечно, надо еще подкалибровать, но даже так тут ядро и реактор такие, что и иной крейсер обзавидуется». Шепард только кивнул в ответ. «Ну да, вполне ожидаемо, ядро нулевого элемента тут было самым большим во всем флоте, по сравнению с массой самого корабля, и мощность тоже самая высокая. Что сказать, тут все действительно было просто превосходно. Альянс, конечно, порой делает свою работу просто отстойно, но если требуется, способен выдрать все до блеска». «Что-то еще?» – переспросил он. «Хоть какие-то проблемы с экипажем, или какие-то поломки?» «Нет», и снова та же самая тихая гордость. «Андерсон дал мне возможность забрать всех находящихся тут с Токио, так что будьте уверены, никаких проблем не будет. А так-то с поломками, как уже сказал, тут нужно доработать настройки, но в целом все практически идеально». Адамс сразу же производил впечатление человека честного и способного заняться нужным делом, не тратящего времени зря, не пытающегося задурить голову. В общем, он вполне нравился самому Шепарду, по крайней мере, довериться ему во всем, что было связано с этим кораблем, он был полностью готов. Впрочем, будем честны, сам Капли знал, что тот просто отличный специалист в этой области, имел даже докторскую степень, а это уже о чем-то договорит. «Что же, в таком случае, надеюсь, сработаемся», — протягивая ему руку. Тот ответил рукопожатием, крепким, да, чуть грубоватым, но твердым и теплым. Он уже обдумывал происходящее, однако едва выйдя из лифта, чуть не врезался в Уильямс, которую, похоже, все-таки отпустила Чиквас. Та рассеянно и слегка неуверенно отошла на пару шагов назад и удивленно посмотрела на него, но затем тут же заговорила слегка сбивчивым голосом. «О, капитан Шепард, извините, что я вас задерживаю, но в общем, спасибо вам за все, что вы сделали», — с трудом проговорила она, ей явно не доводилось говорить подобное раньше. «Ну, что вы спасли мою жизнь». Ох, черт, он понимал, к чему это идет дальше. Голова и так болела, да его сейчас, похоже, вдобавок дополнительно окунут в такую лужу политического дерьма, что никто не сможет дышать. Уильямс, будем честны, судя по тому, что было на Иден Прайме, она была отличным солдатом. Да что там, у нее был настоящий талант, но по сравнению с ним не так нахлебалась, чтобы спокойно переносить это, ну, не на поле боя, а уже после. «Не надо, я просто выполнял свою работу, мне же за нее все-таки платят». Уильямс тут же хохотнул от такой шутки, хотя он не назвал бы это слишком смешным. Хотя, на мой взгляд, Альянс мог бы повысить мне плату за подобное. Черт, а он не мог не признавать, что Уильямс смеялась просто заразительно. Было в этом что-то глубинное, что так и притягивало. Какая-то энергичность, яркость и страсть, в общем, что-то похожее на глоток красного вина или лучи южного солнца. Впрочем, следует отметить, что она в то же время была вполне похожа как раз на Кармен, так что ничего удивительного. Однако всего через несколько секунд эта вся энергия тут же померкла под вернувшимся грузом грусти. И еще, продолжила она, позвольте мне сказать, в общем, жаль, что так вышло с Дженкинсом. В конце концов, он ведь был в вашем отряде. Голос был тихим, подавленным. Впрочем, после всего произошедшего оно и было неудивительно. Многие получают после подобного нервный срыв, ночные кошмары на всю жизнь и расстройство психики, так что Уильямс, по сравнению с ними, держалась весьма хорошо как тогда, на Иден Прайме, так и тут, все-таки был в ней какой-то огонек. «Ничего страшного», — ответил он спокойным голосом. «Скорее, уж это вам нужно говорить соболезнования. В конце концов, вы ведь, похоже, достаточно давно знали свой отряд и сейчас единственная выжившая из них». От этого скисшая Уильямс подняла на него глаза. Видно было, что все это продолжало давить на нее точно так же, однако теперь она себя собрала достаточно, чтобы казаться уверенной. «Это, если честно, у меня такое впервые. Ну, знаете, я ведь служила только на таких тихих колониях, а тут весь отряд». «Ох», — Шепард понял, что затронул больную тему. «Нет, ладно, это вообще омерзительное ощущение, кого-то терять, особенно после этого лично писать родственникам. Хуже только одно, лично им это сообщать». Сам Шепард был счастлив, что ему еще не выпадала эта участь. Капитан как-то рассказывал, насколько это погано в форме стучаться в двери дома, встречаясь взглядом с людьми, у которых из-под ног буквально выбили опору. Хороший урок, чтобы научиться ценить жизни членов своего отряда. Уильямс, в какой-то мере, пожалуй, даже было хуже. Она осталась одна, всего за несколько минут бросившись бежать, никто из отряда не выжил. Тут уже недалеко до вьетнамского синдрома, когда именно себя винишь во всем произошедшем, а дальше чаще всего тебя выкидывают из армии по 6-й статье. Так что он все-таки решил ей что-то сказать, понимая, насколько тяжело ей должно быть сейчас. «Уильямс, вы не виноваты», — она было собиралась сказать что-то, но тот продолжил, не давая ей вставить слова. «На войне всегда так, что-то идет к черту. Плевать, какой у вас план, насколько вы хороши, что-то обязательно пойдет не так, даже если вы считали, что готовы ко всему. А на этот случай у нас вообще не было никаких планов. Так что я уверен, что вы сделали все, что только могли, но иногда единственное, что вы можете сделать при поражении, выжить». «Да, спасибо», — она снова улыбнулась, только теперь улыбка была слегка натянутой и грустной. «Говорите прямо как мой дед, он тоже всегда говорил, что хороший солдат должен убивать врагов, а не умирать сам. И вы тоже кавалер звезды Тира, так что для меня это очень много значит. Убить молотильщика из легкого оружия». Он только покачал головой, и она об этом знает. Хотя, Шепард мог вполне понять ее. Ее преследовали те, кто считал деда героем, ждали от нее того, что сделал легендарный предок. Сам же Шепард, ну, будем честны, о том случае помнила намного меньшее количество, но все равно, многие считали его героем, несмотря на всю эту бойню. Хотя одно счастье, что они не слишком-то много знали обо всех остальных его делах, но это уже на то это и внешняя разведка, что должна действовать скрытно. «Чушь собачья», — отмахнулся Шепард, пожимая плечами и прислоняясь к стене. «В этом нет никакого героизма, на моем месте любой попытался бы сделать то же самое. Кто такой герой? Разумный исключительной смелости и отваги, хотя, если после этого не выживают, то это называют глупостью. Да, выжить тогда он сумел, но это все было ни в коем случае не героическим. Просто это означало, что он был одним из самых опасных сукиных сынов в Альянсе. Любой на этом месте попытался бы выжить, просто у него это получилось, хотя тогда умер весь его отряд. Когда на дюжину человек нападает молотильщик, никто уже не думает о других, лишь о себе. А его после еще и называли героем. Но Альянсу был нужен герой, возможно, с большой буквы. Они быстро использовали его для плакатов агитации, ведь это такой прекрасный повод. Да, это было чертовски сложно, ничего, требующего столь высоких моральных качеств. С другой стороны, Именно после этого его загребли в разведку. «Черт, лейтенант!» — Шепард огляделся по сторонам. «Простите за бестактность, но предлагаю, как выдастся возможность, сходить в бар. Мне уже приходилось самому проходить через это, так что, если вы захотите поговорить, я всегда к вашим услугам». Уильямс долго и пристально смотрела на него, как будто думая о том, что это может быть и какой-то обман, но все-таки кивнула, чуть резче, чем должно, но уверенно. Черт побери, она была не так уж и младше его самого, но все же, по сравнению с ней, он почему-то чувствовал себя умудренным опытом ветераном. С другой стороны, пожалуй, он уже попал в достаточное число переделок, чтобы быть именно умудренным опытом ветераном. Ладно, пойдемте наверх. Как я понял, Нормандия уже приближается к цитадели. Как могу судить, вы никогда там не были, он улыбнулся. Уверяю, вживую она выглядит даже лучше, чем в интернете. А я не думаю, что мне там место, осторожно сказала она, но сам Шепард тут ее прервал. Не надо, я тут старпом. Он снова посмотрел на лестницу. Уж на это посмотреть вы вполне можете. В конце концов, вы же тут не под конвоем. А затем вслед за Уильямс пошел вверх по лестнице, понимая, что ему чертовски везет. Чиквас, безусловно прекрасный врач, перед Адамсом он снимал шляпу, да и Уильямс производила совсем не то впечатление, что он мог бы ожидать. Нет, ладно, он и так собственными глазами видел, что она действительно вполне заслужила назначение куда-то дальше, а может быть, и получение звания А3-4, после окончания всех связанных с этим курсов, уж точно намного выше, чем ее Б5. Однако никакого зашкаливающего самомнения, которое он мог бы ожидать от такой золотой молодежи, тут не было. Напротив, Уильямс была полной противоположностью. Правда, была одна вещь, при мысли о которой самому Каплию становилось неудобно. Неужели он стал настолько старым, чтобы давать кому-то наставления? Нет, во имя всех богов, надо будет определенно хорошо выпить, как только это все закончится. Шепард прошел через весь БИЦ, там точно так же все занимались своими делами, тем более что они двигались как раз через один из самых заполненных уголков галактики, так что работы сейчас было навалом. Лейтенант Мара сказал Капли пилоту, что вечно сидел в своем кресле, как идем к цитадели. Из-за спинки кресла поднялась рука пилота, на взгляд самого Шепарда, чертовски тонкая и хрупкая. Впрочем, сам-то пилот и так почти не выбирался из своего кресла, а когда выбирался, казался самому Шепарду каким-то болезненным карликом, едва ли доходившим ему до плеча. Если он не знал, что тот такой отличный пилот, то даже не подумал бы, что тот попал во флот. Странно вообще, что в 23 веке кто-то мог родиться с такой болезнью. Однако голос его был бодрым и живым. «Все превосходно, мы сейчас прямо в туманности вдовы», — отмахнулся он. Капитан тут минут 10 назад припирался с пограничниками местного флота, пока те не узнали, что мы сюда везем. В соседнем кресле сидел тот же Аленка, мельком Шепард заметил, что на ноге у него все еще повязка, однако быть помощником пилота ему это сейчас уже не мешало. Тот быстро бросил взгляд на них и заговорил. «А, вот и вы, капитан. Мы сейчас как раз приближаемся к главной обители паразитирующих на остальной галактике. Посмотрите, я выведу вам экран». На одном из экранов, на смену типичной абракадабре, пошло изображение медленно появляющейся из-за туманности цитадели. Вот и отлично. Он много раз читал о ней, об этом месте, хотя, пожалуй, о нем знал даже самый плешивый варка во всей галактике. Цитадель. Официально признанная точка 000 для всей галактики. Сверкающий город из стали и стекла для миллионов его обитателей, летящий сквозь бездну космоса. И величайшие из всех достижений протеан, что дошло до наших дней, если не считать сети ретрансляторов, а также столица пространства цитадели, ах да, простите, цивилизованного космоса. Ну, по крайней мере, так заявлял совет цитадели, считая все это великим достижением. Хотя единственное, что они сделали, построили все эти города на обломках руин цивилизаций, намного превосходившей все, что только знал кто-либо из живущих ныне. И именно эти обломки и стали важнейшей станцией во всей галактике. Хотя ему всегда казалось, что она просто невероятно похожа на Вавилон 5. Бросьте, там тоже был свой совет из нескольких космических сверхдержав, управляющий галактикой. Правда, тут человечеству еще так и не удалось попасть в этот совет. Плюс, самая огромная космическая многокилометровая станция, центр торговли, дипломатии и культуры. дом вдали от дома для дипломатов, торговцев, авантюристов, странников и преступников. Миллионы разумных в оболочке из миллионов тонн вращающегося металла, одни во мраке космоса. Да, далеко не всегда безопасный, но зачастую именно происходящее тут удерживает мир в галактике. Ничего похожего, Уильямс же смотрела на экран, вернее, на пролетающие мимо корабли, а отсюда открывался прекрасный вид на вечно находившийся на рейде флот Цитадели. Разумеется, в основном корабли рас Совета, острые, с крыльями корабли Туриан, элегантные, гладкие крейсеры Ассирии и вытянутые, сглаженные фрегаты Солариан. Это был действительно огромный флот, с которым мог бы встретиться разве что первый флот, защищавший Землю. Вау, только и смогла выдать Уильямс при виде флагмана этого флота. Посмотрите, какой он огромный. Даже сложно поверить, чтобы кто-то построил такого монстра. Да один его выстрел, и он пробьет любой корабль Альянса. Ну, если не учитывать его флагман, путь предназначения. При одном взгляде на него что-то в груди шевельнулось у самого Шепарда. Вспоминался тот огромный черный корабль, и во всей известной галактике путь предназначения единственный, кто мог бы сравниться с ним по размерам, хотя Шепард сомневался, что тот способен также сесть на планету. Однако даже так он был способен встретиться сразу с несколькими дредноутами, а уж про ту громадину и не хотелось думать. «ПФ-размер, это не главное», — выдал Джокер, а у Шепарда почему-то появилось настойчивое желание выдать пошлую шуточку. Альянсу одна большая махина банально не нужна, и это тоже была правда. Флот Альянса создавался банально для совсем иных целей, чем охрана одного места. У человечества была огромная часть галактики, которую нужно было защищать. Тут нужны не дредноуты, а крейсера и фрегаты. Это война не линейных кораблей, а патрулирование целых секторов, кардинально иные задачи. Будем надеяться, что это задницы на Цитадели послушают нас, тихо проговорил Шепард, и он будет на нашей стороне. Если Балак напал на Иден Прайм, то это, безусловно, очень плохо. И увы, то, что у Альянса не было ничего, способного ответить тому кораблю, проблема в первую очередь Альянса, а не какой-то другой расы. Проблемы индейцев шерифа не касаются. Ну что же, похоже, Альянс намеревался убедить Совет, что как раз его эти проблемы тоже касаются, а дальше уже и весь флот. Так, хорошо. Джокер погрузился в свое копание в системах Нормандии, выходя на разговор с диспетчерами. Цитадель главная, это ТК Нормандия СР-1, запрашиваем разрешение на посадку. Шепард, смотря на приборы, мог видеть, как Нормандия лавирует в плотно заполненной туманности, где в любой момент времени двигаются тысячи кораблей, от тех самых военных кораблей, до простых транспортников, доставляющих на Цитадель жизненно важные вещи, вроде кислорода или воды. В конце концов, снабжение такого гиганта, то еще дело. Вас понял, конец связи, снова раздался голос Джокера, который, видимо, как раз и закончил с диспетчерской и направил Нормандию к сияющему кольцу Президиума. Примечание к части. Так, получите следующую главу. Собственно, как вы уже могли видеть, Шепард суров и безжалостен к врагам, однако он не социопат, всего лишь лицо с чертами параноидального расстройства личности. Так что можете видеть это в данной главе. И да, под предыдущей главой 25 человек поставили жду продолжения и сразу сотня прочитала в следующий день, а комментариев, кот наплакал. Жду их. Глава 18, помощник, не несите чушь. Тали вжала голову в плечи от резкого шипения Турианина, в котором был и гнев, и раздражение. «Мне и так хватает проблем, не считая нищих квариан, которые пытаются накормить меня дерьмом». Тали просто вжала голову в плечи, не решаясь поднять голову и посмотреть на него. Все шло по накатанной, у нее ничего не получалось. Ничего. Этот турианин был, ну, он был работником посольства, одним из немногих, кому она могла бы довериться, рассказать про это все это. Однако ее просто никто не хотел слушать, и что же ей еще оставалось? Турианин был одет в элегантные одежды дипломата, по сравнению с которыми ее костюм казался полученным чуть ли не из помойки. Но его отношение, его слова, не имели абсолютно ничего схожего с внешним видом. Тот, казалось, просто нависал над ней, одна агрессия. Тали попыталась что-то осторожно пролепетать, однако огромный турианин, буквально возвышавшийся над ней, просто отмахнулся, как будто даже не собирался обращать на нее внимание. «Убирайся прочь и не появляйся возле любого жителя иерархии», надменно отрезал он, гордо подняв голову и разворачиваясь, сгинь в нижние районы, там единственное место, где таким подлым оборванцам место. Тали только вздохнула, взглянув ему в спину, на посольство. Огромное здание стояло прямо у стены, казалось бы, всего пара десятков метров до него, но стены закрыли любой проход к нему, да и само здание было больше похоже на крепость, как и у всех туриан, и никто ее бы не пропустил. Так близко, и в то же самое время, так же недостижимо далеко от нее. Впрочем, рослые туриане в броне на входе вряд ли пропустили бы вообще хоть кого-то, кроме турианина, без договоренности. И едва тот дипломат прошел мимо них, как один тут же направился к ней, так что Тали только горестно вздохнула и быстро направилась дальше отсюда. Это все это было просто отвратительно. Она уже пыталась обратиться в СБЦ, еще до нападения на Иден Прайм. Она ведь просила, чтобы ее выслушали, чтобы взглянули на эти сведения. И они выслушали ее, с этими пустыми и безразличными улыбками на лице. Что бы она ни говорила, их это не волновало просто потому, что на ней была эта маска. Одного этого уже было достаточно, чтобы игнорировать ее слова. Может быть, они что-то там и написали, однако все естественно спустит на тормоза. А теперь Тали пыталась обратиться и к турианам, к их послу. Однако, тот ну, что тут еще говорить? А ведь это были туриане, именно им она доверилась бы в первую очередь. Однако, если уж они, к человеческому же посольству идти она не решалась, Тали была уверена, что за ним прислужники Балака уж точно наблюдают, если они сумели выследить их на Иллиуме, откуда выбраться было совсем непросто. Однако от всего этого президиум не переставал быть действительно невероятным зрелищем. Все свое детство Тали провела на мигрирующем флоте. Огромные корабли вроде Рая и Нимы выглядели по-своему невероятно, но по сравнению со всем великолепием этой станции они казались жалкими шхунами. Да что там, даже тот Иллиум был не столь невероятным. Огромное металлическое кольцо, наполненное зданиями, в которых располагались магазины, офисы и кафе, целый город в космосе. И все буквально тонуло в растениях с миров разных рас, выглядевшей самым разным образом. А прямо над головой проносились потоки летающих эйрокоров, что как раз и связывали это огромное кольцо. И многие тысячи инопланетян сновали тут. Разумеется, большей частью представители рас Совета, асари в элегантных платьях, туриане в строгих одеждах, саларианские долотрессы в просторных балахонах, плюс валусы в своих костюмах, точно так же, как и квариан на вид их было невозможно различить, огромные элкоры и даже люди. Как она понимала, это одно из тех мест, что никогда не спит, впрочем, как и с любым подобным методом в галактике. Тали медленно шла, ловя на себе не самые дружественные взгляды. Ее вид считали тут чем-то вроде низших существ, отребьем, хотя когда-то они были такими же, как люди, столь же амбициозными, желающими вступить в совет. Но теперь туриане лишь гордо задирали вверх голову, проходя мимо, асари прищуривались, смотря на нее, а салариане обходили ее за несколько метров, словно для всех них она была неприкасаемой. Все так и сияло, как будто это был действительно какой-то райский город. Однако это была лишь блестящая обложка. Из представителей всех видов разве что люди не смотрели на нее как на какое-то омерзительное существо, хотя и от них было трудно чего-то добиться, все-таки все они уважаемые и разумные, а та лишь оборванка, которую положено презирать всем вокруг. Но, по крайней мере, она верит, что это так. Когда-то она ведь мечтала отправиться в путешествие по галактике, в уме она рисовала себе прекрасные города, наполненные представителями самых разных рас. Ее пытались переубедить в этом, разумеется, однако она никогда не принимала эти слова действительно всерьез, а следовало бы, потому что к ее народу относились именно в соответствии с этими рассказами. Тали медленно брела по улицам, все еще думая, как же ей поступать. Никому, совершенно никому не было дела до того, что же она хочет сказать. Единственное место, где ее, может быть, послушали, наверняка было под охраной, и у нее ничего не было, чтобы уйти с этой станции, все деньги, что у нее были, она потратила на попытку выбраться с Иллиума, чтобы просто добраться до этой станции и выполнить то, чего хотели Ерси и Ака. У нее почти ничего не было, только то, что она несла в своих руках, и Тали совершенно не представляла, что же она может сделать сейчас. Где-то на этой станции были кварианские убежища, но она не была уверена, что сможет до них дойти, особенно учитывая, что те почти наверняка были в нижних районах, где любой просто посчитает за свой долг ограбить ее. «Эй, ты, «Кварианка», раздался достаточно грубый турианский голос за ее спиной, притом, приближающийся, «стой». Она обернулась назад, видя, что к ней идут сразу несколько сотрудников СБЦ, разумеется, все туриане, а значит, ничего хорошего ее тут не ждет. От этого всего она просто обреченно выдохнула, понимая, что ничего хорошего ее тут не ждет. Бежать было бесполезно, так что она просто встала посреди улицы, смотря на приближающихся. «М, прошу прощения, что-то не так?» – осторожно спросила она, поглядывая на этих туриан. «Я офицер Цилцус. У нас есть несколько сообщений о шляющихся в президиуме кварианках, и вы входите в это число». Ни во взгляде, ни в словах не было намеков даже не на дружественность, а просто на элементарную вежливость, а также преследование сотрудника турианского посольства. «О, ну да точно!» – говорил же ей тихий голос в голове, что это глупая идея, однако Тали так и не послушала его. А теперь перед ней стояли сразу несколько СБЦшников, хорошо еще не в броне и с оружием, хотя бы считали ее не особенно опасной. «Прошу прощения, я просто владею информацией про того, кто устроил то нападение на Иден Прайм. Это на самом деле не просто нападение на колонию, быстро». Так что слова буквально отлетали от губ, выпалила Тали. Эти туриане на несколько секунд замолчали, изумленно смотря на нее. На секунду где-то внутри она поверила, что хоть кто-то действительно попытается выслушать ее, однако через секунду она тут же погасла, от того, что сначала этот Цилцус, а затем и все остальные просто ближайшим аналогом было захохотали. Нет, их действительно можно было понять. Кварианин без флота, либо изгнанник, либо паломник. Верить настолько отвратительному преступнику, что даже эти квариане изгнали его, да никогда. Следовательно, остается только один вариант. Ну и кто будет верить, что какой-то ребенок действительно будет владеть чем-то подобным? Больше похоже на какую-то не слишком-то убедительную глупую сказку. Да, да, очень смешно, нам всем понравилась эта шутка, не без улыбки, но уже немного устало говорил тот турианин, но это не отнимает того, что никто не желает видеть представителей вашего народа тут, в президиуме. Вы же кваряне, все только ждете возможности что-то взять и украсть, так что лучше уж мы вам поможем, чтобы вы не потерялись снова. И еще двое начали обступать ее с разных сторон, как будто готовясь увести отсюда, наверное, просто вышвырнуть из президиума, как послышался еще один голос. «Эй, парни, что вы так грубо?» Раздался чей-то еще голос. Это был человек, уже лучше. Притом, в точно такой же синей одежде СБЦ, что было еще лучше. Как бы сказали люди, лицо средних лет, уверенного мужчины с широкими скулами и крепким подбородком. Как бы сказали люди, притом еще весьма старый, по крайней мере, шерсть на висках уже была затронута тем, что они называли седина. Остальные тут же не слишком-то одобрительно покосились на него. При этом Тали даже не могла понять, что же конкретно в нем не нравится. «А что не так?» – спустя пару секунд ответил Цилцус, а затем покосился на нее, она же одна из этих оборванцев. Притом, сама ведь знала, что тут никто не рад видеть их. «И кто ты такой?» «Я Рындалу, меня тут перевели в этот сегмент президиума». Она сказала, что знает что-то связанное с нападением, голос был холоден, но в меру, быть может, она действительно что-то знает. Почему бы не спросить? Турианин посмотрел на него, прищурившись, а затем просто сомкнул руки на груди. «А, надеешься, что она действительно может знать что-то полезное?» Тот развел мандибулы. «Ну, да, учитывая, что это, ваша, человеческая колония, ничего удивительного, что так интересно. Нам сказали вышвырнуть ее отсюда, куда-нибудь в нижние районы, где она уже не будет никого волновать». Последние слова он произнес несколько тише, все-таки это был президиум, где было не слишком-то принято говорить подобное. По крайней мере, посреди улицы, у всех на виду. «Да ладно», — Рындал пожал плечами, — «вы так хотите тратить время на то, чтобы тащиться к другому концу цитадели? Даю слово, если от нее никакого толка, я сам ее вышвырну отсюда». «Хорошо», — медленным довольным голосом проговорил тот турианин, — «если хочешь, можешь поговорить с ней, хотя говорю тебе, из них ничего полезного не вытащишь, только и делают, что врут ради хоть чего-то, следи за оружием, а то и его она украдет». И затем развернулся в сторону, оставляя ее с этим офицером СБЦ, а человек тут же пошел, махнув ей рукой, предлагая следовать за ним. «Как я понимаю, мы еще не познакомились», — тихо проговорила кварианка, Я Тализара Нарнима, и спасибо, что спасли меня от них. Человек только хмыкнул, глядя на нее. Даже не надо благодарить, юная леди, это сделал бы любой нормальный разумный. Я успел за годы навидаться похожих на них. Эти, просто самые обычные засранцы, их хватает везде. Не советую вовсе обращать внимание на то, что они говорят о вас, на секунду тот замялся, ну, или принимать это близко к сердцу. Тали только на секунду глянула на него, понимая, что в сущности он говорит хорошие вещи, но и толка от этого ей сейчас не было. Были бы они просто ксенофобами, полбеды, те хотя бы уверены, что рядом враги, но принимают их всерьез. Рындалл снова пожал плечами, но они шовинисты, считающие, что другие расы молочего стоят. Вы, квариане, для них просто самая удобная цель, заявлять что-то подобное краганам большинство не решается. Мелкие шавки, не более. Большинство из подобных сами не лучше того, какими они видят других, и заговорил с легкой грустью, хотя, учитывая, что ненависть – одно из свойств разума, вряд ли возможно вовсе от нее избавиться. Тали смотрела вверх, на этого человека, внимательно слушая его. Все-таки он был намного старше ее, и, вероятно, намного опытнее и мудрее. Возможно, он даже участвовал в той самой войне с батарианами, так что Тали не сомневалась, что он уж точно навидался всякого. «Извините, но разве вы, ну, не хотели услышать про нападение?» – осторожно спросила она, касаясь хранящегося в кармане блока с памятью гетов. «У меня есть блок с памятью». Не сейчас, он только отмахнулся, коротко усмехаясь. «Юная леди, я по-вашему похож на того, кто разбирается в технике гетов. Вот как доберемся до штаб-квартиры, так и разберемся во всем, быть может». «Ты действительно говоришь правду и у тебя есть что-то, способное помочь. А сейчас, пожалуй-ка уйдем отсюда, пока нам тут снова не устроили проблемы». Так что Тали тихо и смирно последовала за ним, понимая, что сейчас этот человек, возможно, ее единственная надежда хоть на что-то. Проклятие. Кварианка просто сжала свои облаченные в резину пальцы в кулаки, борясь с этим приступом ненависти. Как же она просто ненавидела все это, все, что с ней только происходило. Она все время была абсолютно бессильна сделать хоть что-то. Каждый раз кто-то другой решает исход всего происходящего. Именно Акаиерси решили сделать так, чтобы именно она получила шанс добраться до цитадели. Тут она была бессильна достучаться хоть до кого-то, пока тут не появился этот Рындалл, который был готов выслушать ее. Такое чувство, словно она не могла ничего сделать, не могла справиться ни с одной опасностью, лишь надеяться, что кто-то поможет донести свой груз. Как в той человеческой книге «Ну, про кольцо», в конце концов, там ведь тоже не справился бы в итоге без Сэма. Она шла за этим офицером, который уже спустился ниже, с верхних уровней, президиума, ниже. Тут, разумеется, все было не так, как в нижних районах, но все же следили за происходящим меньше, чем выше, в президиуме. Тут уже и стрельба, и насилие не были чем-то невероятным, в отличие от верхотуры. «Сэр», — тихо сказала Тали, — «я вас должна предупредить, что, ну, за мной охотились. Те самые подручные Балака. Я хотела пойти в ваше посольство, но я боялась, что, ну, за ним могут следить. Вряд ли, конечно, кто-то стал бы действительно стрелять в нее в этой толпе, что собралась там, среди всех этих охранников. Но ведь, ну, не обязательно доходить до этого. В президиуме просто прекрасные виды, и, если она помнила то, что слышала от инструктора по оружию во флоте, достаточно всего лишь одного разумного с винтовкой где-то в хорошем месте. Им ведь нужно сделать лишь один выстрел, а уж найти кого-то фанатичного, равно как и доставить с оружием, бывший спектр сможет. Тут же, в ответ на это офицер тут нахмурился, словно хотел что-то спросить, с какой-то толикой неверия во все происходящее, но тут же она услышала знакомое гудение, и человек дернулся, падая на кварианку. Та тут же его схватила, отчего тот закричал, однако она тут же затащила его за угол, видя, что его плечо тут же покрылось красным. Черт, черт, черт, он же был в президиуме, а там броню просто не носит. И разумеется, никаких камер наблюдения в округе тоже не было, так что если рядом нет патруля СБЦ, то и надеяться им ни на что, да и вряд ли бы на них напали, если бы тут рядом кто-то был. Да ладно, почему, как только кто-то скажет, так сразу все начинается. Только выдохнул он, доставая пистолет. Ну что же, посмотрим, кто сегодня решил умереть. Тали на секунду глянула за угол, но тут же вернулась обратно, ибо несколько снарядов попали в стену в том самом месте, где сидела она сама. За ними охотился Батар, один из тех, кого она видела на Иллиуме, только он теперь был с винтовкой и в броне, и они были отнюдь не похожи на то, что видела Тали раньше, они были словно с иголочки, и крайне тяжелые. Тот пальнул в нее несколько раз, хотя не попал ни разу, и тут же бросился к ней. Ну, хотя бы он был один, без подмоги. Там, сдавленно проговорила Тали, Онес. Спокойно, грубо обрубил человек, поднимаясь на ноги и держась за плечо, сомневаюсь, что это хуже, чем блядский батарианский спектр. Растерянная акварианка же только сделала несколько шагов назад, понимая, что у него под ногами она будет только мешаться. Да, она умела стрелять, но у нее не было этого самого оружия, так что, лучше просто стоять в стороне. А тем временем облаченный в полную броню батарианин выскочил из-за угла наперевес с винтовкой, и напротив него стоял всего лишь человек с одним пистолетом, что и говорить, шансы, мягко говоря, не самые равные. Но последний не обращал на это внимания, тут же рванул вперед, здоровым плечом врезаясь в громадину батарианина, и заставляя отступить его на пару шагов, тут уже просто законы физики. Батар же только рыкнул и ударил в ответ, и его удар был куда сильнее, чем у человека, да, вдобавок, кулак был еще и облачен в броню. Этот самый удар выбил у Рендалла воздух из груди, заставив его жадно хватать воздух ртом, однако даже этого не хватило, чтобы ошеломить его, он тут же ударом ноги врезал батарианину в колено. Если бы не броня, то такой удар бы сломал ему колено, выломав ногу, однако даже так этого хватило, чтобы сдвинуть ногу, на которую тот опирался, и повергнуть его на землю. Глубоко дышащий Рендалл распрямился во весь рост, наводя на него пистолет, а затем выпустил груд пуль на всю термоклипсу в него. Но ни один из них даже не коснулся брони, каждая пуля просто разбивалась об голубое свечение кинетического барьера. Хотя даже если бы не этот барьер, у нее были сомнения, чтобы обычный пистолет СБЦ способен пробить такую броню. Даже так Тали могла видеть отвратительную довольную ухмылку на лице батариана, от их собственного бессилия. Тот хихикал, и он как раз вскинул штурмовую винтовку в сторону Рендалла и было уже нажал на спусковой крючок, однако последний тут же с силой врезал по стволу ногой, чуть не выбив ее из рук. Но уже этого хватило, ведь град выстрелов, который иначе просто разорвал бы человека на куски, угодил в потолок, освещая все вокруг снопом искр. Рендаллу попытался выстрелить снова, однако пистолет издал только клацанье и шипение. Дерьмо. И это было лишь первое ругательство, остальные были намного более непечатными. Так что он лишь отскочил на несколько шагов назад, выбрасывая из пистолета уже успевшую раскалиться до красна термоклипсу и засовывая на ее место другую. Батарианин тоже вскочил, снова наводя на него ту самую винтовку, и Тали поняла, что с такого расстояния он уже не промахнется, а в узком коридоре им никуда не скрыться. Так что она тут же вскинула руку, открывая у нее инструмент. Вообще, на большинстве планет подобные программы были незаконными, кроме разве что военных и разведки, но мигрирующий флот снабжал отправляющихся в паломничество своими собственными, это тоже была одна из причин, почему за ними очень пристально следили. Однако сейчас именно это и могло их спасти, так что Тали быстро стучала пальцами по голографической клавиатуре, запуская нужную программу. И когда батарианин попытался пристрелить их, вместо града снарядов послышалось точно такое же клацанье и шипение. Да,